«Ваш друг утверждает», — продолжал Хилл, и Сидни понял, что инспектору хочется вывалить перед ним весь свой запас, чтобы понаблюдать за его реакцией, «что в тот уикенд вами владела какая-то истерическая веселость, что холостяцкая жизнь заметно радовала вас и все такое». «Да, верно, это слова Алекса, сказанные в мой адрес». «Что-то еще про намерение жить на деньги жены?» «Но и это сам Алекс говорил. Я отпустил шутку в связи с этим позже. Мы с ним сочиняем подобные сюжеты, знаете ли». Голос Сидни слегка дрогнул, ладони его рук, зажатых между коленями, взмокли. «Я и не пытался завладеть доходом Элис, не уверен, что это вообще возможно. Ее родители легко могут помешать этому». «Ошибаетесь, не могут. По крайней мере, что касается 50 фунтов в месяц. Должен быть только установлен факт ее смерти. Конечно, доля их наследства, которое причиталось бы дочери, вам не достанется. Полк Фарадеи сообщили также, что вы намеренно твердили всем знакомым о добровольной и продолжительной отлучке вашей жены на полгода или даже больше. Я говорил так, только когда меня спрашивали. Полк Фарадеи видит в этом умысел. Значит, Хитти уже в Лондоне? Нет, она должна быть с детьми у моря. Просто Алекс говорил в полиции и от имени жены. Полк Фарадеи не правы, — сказал Сидни. И вот еще что. Инспектор сверился с записями. У вас есть знакомые Инесс Хаггард и Карпи Дан? Мистер Полк Фарадей тоже их знает. Он утверждает, что беседовал с ними, и они рассказали, как однажды в воскресенье навещали вас в Бликомхите. С момента исчезновения вашей жены к тому времени прошло уже 3 недели. Как и всем остальным, вы им сказали, что она у родителей в Кенте. Но миссис Хаггард возразила, что звонила туда, и ее там нет. Ее родители ничего не знали об отъезде Элис. Это вас удивило, и вы снова занервничали. Правда здесь лишь то, что я действительно был удивлен. Жена сказала, что едет к родителям. Сидни откинулся в кресле и скрестил руки на груди. Скажите, мистер Полк Фарадей, говорил вам что-нибудь о телевизионном сериале под названием «Кнут»? Нет, — ответил инспектор Хилл. А зря. Здесь-то и зарыта собака. У нас только что приняли к постановке сценарий 6-серийного фильма. Мистер Полк Фарадей хочет поделить гонорар в соотношении 60% к 40% в свою пользу. Более того, я имею основание утверждать, что он намеренно хочет бросить на меня тень подозрения, чтобы получить гонорар целиком. Мне кажется, кое-что на эту тему вам мог бы рассказать присутствующий здесь инспектор Броквей. Сидни бросил быстрый взгляд на инспектора Броквея. Я понимаю, что вы имеете в виду. Но ведь, как я вижу, мистер Полк Фарадей не возвел на вас напраслины. Или вы считаете иначе? Сидни заерзал в кресле и сказал, «Алекс достоверен, но, передавая наши с ним шутливые разговоры, он все преувеличил. Раздул из мухи слона, одним словом». Инспектор Хилл улыбнулся и потер подбородок. «Уважаю писательскую братью», — сказал он. «Мне только что показали вашу тетрадь. Если я правильно понял, это, образно говоря, ваши фантазии, творческие замыслы, никакого отношения к реальной жизни не имеющие. Если вас интересует, не запись ли это действительных событий, то нет. И все же вы играли с огнем, записывая такие вещи в такое сложное для вас время. Я, честно говоря, не предполагал, что тетрадь попадет в чужие руки. Решил даже постоянно носить ее при себе. Лишь по рассеянности я вытащил ее вместе с бумажником. Сидни страшно хотелось пить. пока мы поверим вам на слово, но тетрадочку придется попридержать, уж не обессудьте, — улыбнулся инспектор Хилл.